Глава 48. Весь четверг Тоби провел у окна. Он видел, как в 2 часа из квартиры Лии вышел Амитабх в своей парке и вязаной шапке. Он наблюдал за тем, как строители входили и выходили из дома, извлекали из фургона и заносили в него разные вещи, выбрасывали что-то в мусорный контейнер, поедали бутерброды, сидя на заборе. Он видел людей, десятки людей, приходящих и уходящих. Туда-сюда сновали дети. Агенты по недвижимости осматривали территорию, кошки делали утренний обход. Подъехал фургон доставщиков из Теско. Женщина выбросила пакет с мусором в мусорный ящик на колесиках. Человек с флуоресцентным пакетом забросил во входные двери листовки с рекламой какого-то ресторана. Тоби видел, как начало садиться солнце, как на небосводе появилась луна, как за какие-то полчаса оба светила сменили друг друга на небе цвета индиго. Он видел, как Мелинда припарковала свой автомобиль и поднялась на крыльцо, бодро болтая с кем-то по мобильному. Он видел, как Руби отправилась куда-то со своей верной гитарой, и, наконец, в 8 часов Тоби увидел, как домой вернулась Лия. Он увидел, как она открыла входную дверь, наклонилась, чтобы забрать почту, а затем исчезла внутри. Он увидел, как она включила свет и задернула шторы. Тоби стало интересно, получила ли она его письмо. Любопытно, что она подумала об изъявлении желания сходить на этой неделе вместе с ней в общественный бассейн на Крауч-Энд. Без плавания баттерфляем, разумеется. А еще Тоби задался вопросом, вернется ли вечером Амитабх. Тоби собирался спуститься на кухню и перекусить, как вдруг увидел в окно еще кое-что интересное, взволнованную Джоанну, панически мечущуюся по улице. На ней были комбинезон и кожаная куртка. Она бежала по улице, постоянно оглядываясь. Тоби увидел, что за ней идет мужчина, высокий, стройный, с копной шикарных волос до плеч. Он что-то кричал ей вслед, но что Тоби разобрать не мог. Он увидел, как Джоанна обернулась и что-то прокричала в ответ, и помчалась к дому. Тоби услышал ее на крыльце и увидел, что мужчина бежит следом. Входная дверь хлопнула, замок со скрежетом защелкнулся, и Тоби услышал, как мужчина барабанит в дверь. Тоби поднялся на ноги и побежал вниз по лестнице, перескакивая через ступеньки. Джоанна, затаив дыхание, стояла у подножья лестницы. «Боже, Джоанна, что происходит? Вы в порядке?» — взволнованно спросил Тоби. «Я в порядке», — сказала она, пытаясь протиснуться мимо него и подняться по лестнице. «Но кто этот мужчина у двери? Почему он вас преследует?» — не отставал Тоби. Тем временем мужчина снова стал тарабанить в дверь. Тоби слышал его приглушенные крики. «Я не знаю», — сказала Джоанна, — «никто». «Господи, кошмар какой, может полицию вызвать?» — предложил Тоби. «Нет», — сказала она, — «ничего не надо, это просто сумасшедший, вот и все, сам уйдет». «Но Джоанна, он не выглядит таким уж безобидным, может, все-таки стоит что-то сделать?» — сказал Тоби. «Ничего», — сказала она, исчезая на верхней площадке, — «ничего». Тоби оглядел пустой коридор. Мужчина по-прежнему барабанил в дверь. Тоби встал на четвереньки и пополз в прихожую. Подползя к двери, он медленно приоткрыл почтовый ящик и проговорил в него. «Уходите, или я вызову полицию!» Пара глаз уставилась на него через щель, и Тоби тут же захлопнул ящик и выпрямился. «Уходите!» — крикнул он через дверь. «Уходите, я звоню в полицию!» «Я хочу видеть Джоанну!» — произнес мужчина. «А она вас видеть не хочет, вы ее напугали», — отчеканил Тоби. «Я просто хочу с ней поговорить». «Повторяю еще раз, кем бы вы ни были, разговаривать с вами она не намерена», — проговорил Тоби. «Пожалуйста», — взмолился незнакомец, — «пожалуйста, просто дайте мне увидеть ее, я должен ее увидеть». Его голос звучал гораздо мягче, и Тоби показалось, что незнакомец вот-вот расплачется. «Кто вы? Чего вы хотите?» — спросил Тоби. «Меня зовут Ник», — ответил мужчина. «Я муж Джоанны».